Марта Заозерная. Бывшие. Без тебя. Читает Полина Ракадова. Глава первая. Сергей. Наблюдаю за тем, как София делает несколько селфи на фоне отвесных скал. Определенно, точно пребывание в отеле на вершине холмистой местности стоило тех денег, что были за него уплачены. Отсюда открывается потрясающий вид на ландшафт горных рек, гор и бамбуковых лесов. Когда мимо пролетает одинокий орел, дух от эмоций захватывает. Это удивительно, но обычно Саф абсолютно равнодушна к собственной красоте. За все время нашего знакомства она ни разу не остановилась у зеркала, чтобы взглянуть на себя лишний раз, как это делают девушки, схожей с ней внешности. О ее шикарных волосах, частенько собранных в небрежный хвост, я и вовсе молчу. Сейчас она увлеклась панорамным видом и выглядит, как и подобает девчонке. «Ты на меня не обижаешься?» — спрашивает, опустив руку, держащую телефон. До меня не сразу доходит, о чем она говорит. На что мне обижаться? «Я сторис снимала без твоего участия». «О, это мелочи. И я бы не хотел светить рожей на твою многомиллионную аудиторию». «А чем хотел бы светить?» Лукаво мне улыбается. Усмехаюсь про себя. Я знаю, что за этим последует. «Избавь меня, ладно? И не скачи тут, пожалуйста. Мне не хочется лететь добрых 100 метров в пропасть. Надо сказать, перед выбором отеля я плохо подумал. Увидев офигенный вид, не учел тот факт, что находиться в подвесном номере будет очково. Хотя София чувствует себя очень комфортно. Видимо, дело во мне. С очаровательной улыбкой на лице она направляется ко мне. Коробок, в котором мы провели последние сутки, небольшой. Ее шаги сокращают расстояние между нами в мгновение ока. Трудно оторвать взгляд от ее плавных движений. Никому бы не посоветовал связываться с моделями. Даже в малых дозах вызывают привыкание. И я солгу, если скажу, что рассматривать ее не вызывает у меня особого удовольствия. Слишком манкая девочка, и она это знает. Тот редкий случай, когда для того, чтобы заполучить внимание мужчины, не нужно включать кокетство и рисоваться. Достаточно просто появиться где-то поблизости. «Ума не приложу, как ты нашел этот отель? В Норвегии мы видели подобный, но он был скромнее и вид за окнами скудный. А тут просто сказка». Стоя надо мной, лежащим на кровати, на коленях и прогнув спину, словно кошечка, Сав поворачивает голову и снова смотрит на стеклянную стену. Пора начинать жалеть, что выбрал именно этот отель. Ожидалось, что мы вдвоем проведем больше времени. А по итогу, первый час пребывания тут она снимала видео. Тысячи видео, как мне кажется. «Сереж, если тебе...» Начинает она неуверенно, но я обхватываю ее под ребрами и тяну на себя, чтобы не дать ей озвучить чушь. Скоро я буду спецом в области. Почему не стоит встречаться с девушкой, которая зарабатывает больше тебя? И это бесит. А еще почему не стоит встречаться с лучшей подругой своей бывшей жены? Уточнение «бывшей лучшей подругой» особого удовольствия не приносит. Сколько же усилий надо приложить, чтобы не думать об этом? Разведясь со мной, бывшая жена, моя драгоценная Машенька, в течение пары недель выложила на всеобщее обозрение видеонарезку, где ей какой-то ублюдок предложение делает. Я оказался не лучше. Спустя несколько месяцев после этого чудесного, читайте, тошнотворного, события начал встречаться с ее лучшей подругой. Что ни говори, а парочкой мы были идеальной. Таких идиотов еще поискать. Хотя зачем искать, если я вот он, в Китае, а Маша дома в России, к свадьбе готовится. «Мне кажется, я должна поблагодарить тебя за расширение моих горизонтов», — произносит Сафи, наклонившись так низко, что ее дыхание опаляет мочку моего уха. Замечаю, как полыхают ее глаза, и мой член оживляется. Эта девчонка и на мертвого произведет подобный эффект. Я никак тебя не ограничиваю. Можешь делать все, что пожелаешь. Устраиваюсь на постели удобнее. Огромная кровать занимает процентов 80 от площади номера. Уснуть в подобном месте достаточно проблематично. Ты постоянно думаешь. Лягу спать, и вся конструкция к черту обвалится. Зато трахаться, параллельно наслаждаясь видом отвесных орлиных скал, очень даже занятно. Мы уже проверяли всю ночь. «Ты так добр ко мне», — сообщает с чистосердечным сарказмом. В следующее мгновение Сафи выпрямляется и, оседлав меня, начинает раскачиваться на моей эрекции, вдавливаясь в нее все сильнее. «Как ты смотришь на то, чтоб мы немного поиграли?» Ее изящные пальчики принимаются развязывать узелок на поясе миниатюрного халатика. Но замирают. «Да или нет? Будет, как ты захочешь». Звучит многообещающе. «Как тут откажешься?» Откидываюсь на постель, устраиваясь поудобнее. Шоу со спецэффектами могут длиться часами. Фантазии Сафи не занимать. Интересно. У Маши в новых отношениях тоже открылось второе дыхание. Чисто дебил. Это я про себя. Нашел, о чем думать. Пояс на ее халатике не меньше 10 сантиметров в ширину. Развязав, она обхватывает его кончики пальцами и начинает оборачивать вокруг них, глядя мне в глаза. Вся кровь резко устремляется вниз. Вид на ее соблазнительное тело открылся отменный. В верхней части моего тела из жидкости осталась лишь слюна, которая того и гляди потечет изо рта. Чтобы ощущения были острее и оргазм наступил быстрее, мужчине во время секса нужно завязать глаза. Притупив одно чувство, мы обострим другие. Кончик ее языка виднеется между зубками. «О, ну если ты считаешь, что секс отнимает у нас слишком много времени, и надо ускорить процесс. Охренеть можно». Завязывая мне глаза, она едва ли не упирается грудью мне в лицо. Так близко, что мне удается дотянуться до ее груди и легко прикусить сосок через тонкое кружево. Сафи издает протяжный стон. «Как тебе не стыдно, несносный мальчишка? Ты всегда был таким засранцем?» Смысл ее слов перестает до меня доходить, потому что Сафи тянет мои штаны вместе с боксерами вниз и тут же касается члена губами.